промчалась грозная пора, пролился ливень чудный, и снова радуги игра и шелест изумрудный, и вновь колышутся луга, и лес шумит тенистый, и вновь ласкает берега источник серебристый. Я вновь стою у родника, вдыхаю дух прохладный, а ветерок издалека доносит голос ладный. И звук сливается вдали и ласковый, и чудный. Поет о красоте земли мне голос изумрудный.